Часть седьмая. Хаперский присутствовал тут же. Ему дали байковый платок, и он накинул его себе на плечи поверх пиджака. Разговор шел, разумеется, о Селезенкине. «Нет, он расчетлив, хотя и богат. Его не облапошишь», — говорил Хаперский. «Да богат ли?» — выразила сомнение Даша Хохотова. «Может быть, гольюш, мули компания, а только притворяется богатым». «Нет, нет, богат, богат. Про него и другие мясники, которые к нам в зимний сад ездят, говорят, что он богат», — поспешил уверить Хаперский. «Бедный человек, душечка, браслет в 300 рублей ресторанной харистке не поднесет», — заметила Зоя Кондратьевна. «Да и мне очень хорошую брошь ни за что не прошто. Брошь тоже стоит рублей». «Это я ему посоветовал, Зоя Кондратьевна, чтобы задобрить вас насчет Насти». «А не может разве быть, что и браслет, и брошь куплены на краденные деньги?» — прошипела Ольга Долгова и закашлялась. «Помните, когда в Харькове подарил часы коротенькой Маше этот носатый, и как его, я уж забыла его фамилию, и оказалось, что он воровал у хозяина, потом в тюрьме очутился?» «Позвольте, Ольга Петровна, да ведь Селезенкин сам хозяин, так у кого же ему класть? Я отлично знаю его лавки», — вступился Хаперский. «Тот носатый тоже похвалился, что хозяин». «Нет-нет, зачем мы вздор говорить?» — остановила певицу хозяйка. «Его отлично знает за богатого человека наш Урываев». «Он тот, что называется кремень», — старался пояснить Хаперский. «Дать даст, но прежде всего обсудит, взвесит, а уж так зря большой суммы кидать не станет. Вот и теперь. Пуще всего вы, Зоя Кондратьевна, его обеспечением обескуражили. Он говорит, какое такое обеспечение, если я ее люблю и обожаю?» «Нет-нет, им верить нельзя», — сказала Зоя Кондратьевна. «Сегодня обожает, а завтра по шее. Знаю я этих мужланов». «Да он не мужлан». «Но все равно мясник». Хаперский продолжал. «И еще скажу. Очень уж вы с него заломили. Шутка ли, 3000 вам и 3000 Насте в обеспечении? Ведь это же целый капитал». «Знаю, что капитал», — стояла на своем Зоя Кондратьевна. — «Но если обожает, так внесет». «А ты с него 3000 рублей в обеспечение хочешь?» — быстро спросила Настю одна певица. До сего времени молчавшая Настя вся вспыхнула и раздраженно отвечала. — «Ничего я, Люба, не хочу. И отстань ты от меня, пожалуйста». — «Ты-то не хочешь? Да я-то тебя без обеспечения не отпущу», — заметила Зоя Кондратьевна. «Ну, три не три, а 2000 уж всегда с него взять надо». «И не бери, Настя, дешевле 3, если уж счастье привалило», — кивнула Настя певица Надежда Захаровна. «Дешево себя просаливать не следует, а ты, девчонка, молодая». «Да говорят вам, отстаньте от меня, Бога ради! Ну, что пристали?» — крикнула Настя и слезливо заморгала глазами. «Ничего мне не надо, защищает жениха-то», — подмигнула Даша Хохотова. — «А чего его защищать-то? Взяла с него 3000, да и сбежала к другому молодому». Такой цинизм не понравился Зое Кондратьевне. Она остановила Дашу. «Ну — «Ну-ну, прошу таких речей ей не говорить. Это ты, верченая, так и про других так же судишь. Если я в этом деле ей не препятствую, то потому только, что вижу здесь кое-что солидное, без побегов». Выдворилась пауза. Зоя Кондратьевна взглянула на часы, висевшие у нее на груди под меховой накидкой, и произнесла. «Скоро 8, а хотел приехать в 7. «Да велите самовар-то подавать, а он подъедет. Хоть чайком немножко погреться, а то ведь изябли все». — возвысила свой голос Маримьяна Ивановна, пыхтя папироской-самокруткой. — «Да, самовар подать можно». И Зоя Кондратьевна крикнула кухарке, чтобы та подавала самовар. — А может быть, и вовсе не приедет, спятился, — продолжала Маримьяна Ивановна. — Еще бы! Вы его 6-7 тысячами-то огорошили вчера. — Спятится он не спятится, а 6 тысяч вам с него не взять, — сказал Хоперский. — Я разговаривал с ним. Это из разговора было видно. Слышав все эти речи, Настя заплакала и убежала к себе в каморку. — Чего ты, дура? — крикнула ей вдогонку Зоя Кондратьевна. — Наплачь еще глаза-то, наплачь, а он приедет, да и подумает, что тебя били. Ну-ка, вернись, чего ты там? Товарки твои из зависти тебя поддразнивают, а ты этого не понимаешь. — Ну вот, уж и из зависти, — послышалось со всех сторон. — Чему завидовать-то? — сказала Люба, скорчив гримасу. Девчонка ни свету, ни радости еще не видала, а уж со стариком свяжется. Чего хорошего молодость-то губить? В эти годы любить бы, да любить по-настоящему от сердца какого-нибудь молодого человека, хоть и бедненького, да молодого и красивого. А уж со стариком-то потом валандаться. Молчи ты, пожалуйста, как ты смеешь ее расстраивать? — крикнула на Любу Зоя Кондратьевна. В сенях хлопнула дверь и раздался стук шагов. — Вот он, приехал, — пробормотала Зоя Кондратьевна, поднимаясь с места. — Настя, иди встречать жениха, жених приехал, — крикнула Даша Хохотова. Но это была кухарка, вносившая самовар. Поставив на стол самовар, она подала поднос с разнокалиберными стаканами, чашками и чайником с отбитым носиком. Маримьяна Ивановна, играющая иногда роль ключницы, принялась заваривать чай. Зоя Кондратьевна сходила к себе в комнату и вынесла оттуда большой бумажный тюрюк с булками. В окно кто-то стучался. — Боже мой, да это мосье Селезенкин есть! — воскликнули певицы, увидав в стекле бороду, шапку и меховой воротник. — Он, должно быть, не знает, как к нам попасть! Хоперский тотчас же выбежал на двор и сейчас же вернулся с большой корзиной, увязанной в бумагу. В распахнутых дверях виднелся и Селезенкин в шубе нараспашку. Он освобождал бороду и усы от ледяных сосулек. — Поклон с почтением. Здравствуйте! — раскланивался Селезенкин, протягивая сначала руку Зое Кондратьевне, а потом и остальным присутствующим. — Певицы, здравствуйте! Господину музыканту Хоперскому. Ой, и мороз же, лютый, так к лицу и дерет. Там у меня в корзинке есть сик копченый, так смотрите, не замерзли. А вот сейчас чайку и согрейтесь, присаживайтесь к самовару, приглашала Зоя Кондратьевна. Селезенкин держал в руке сверток, перевязанный розовой ленточкой, и озирался. — А где же наша кралечка-то писаная? — Настя? — А, она сейчас. — Настюша, выходи же, выходи. Мосье Селезенкин приехал, — крикнула ей Маримьяна Ивановна, суетившаяся около корзинки и вынимавшая оттуда закуски. Ей помогал Хоперский. — Нет, ничего, кажется, не замерзло. Сик тоже мягкий, — говорил он. — Да ведь и то сказать, ведь в санях под полостью везли. — И даже своей шубой прикрывал, — прибавил Селезенкин. Он не садился и ждал Настю. Через минуту ее ввела Зоя Кондратьевна. — Сидела, сидела, и вдруг вздумала неизвестно от чего заплакать, — сказала про Настю Зоя Кондратьевна. — Поневоле заплачешь, если девица с одного дразнят, — отвечала Настя, здороваясь с Селезенкиным. «Коробочку у сладости на потеху ваших белоснежных зубок», — поднес Селезенкин бомбоньерку с конфетами. На него налетели Даша и Люба. «А нам духов и помады обещались». «Сегодня не поспел, пардон. В следующий раз обязательно привезу». «Жадный. Небось, себе на галстуке не жалеете? Сегодня на вас опять новый галстук». «Галстук был раньше куплен, а тут нужно было в магазин заезжать. А между тем я уж и так с закуской-то провозился». «Жадный, жадный. А еще хотите подругу у нас похитить?» — говорили певицы. Зоя Кондратьевна услыхала и тотчас же прикрикнула на них. Даша, Ольга, Люба, что это за цыганство такое? Покою не даете человеку. Ведь вам же привезли закуску, вот и будьте благодарны. Селезенкина усадили рядом с Настей. Марьяна Ивановна ставила на стол закуски. «А чайку сначала или закусывать будете?» — спрашивала Селезенкина Зоя Кондратьевна. «О, нет, уж сначала дайте чайком пораспариться». Хаперский откупоривал бутылки и говорил. «Ну, а мы с водки начнем, а уж потом на чай перейдем». К нему присоединились и певицы, кромсая себе от окорока ветчины. «Марьяна Ивановна, не давайте им самим-то ковырять, отрежьте по кусочку», — обратилась к старшей певице Зоя Кондратьевна. Селезенкин молча и с большим аппетитом пил чай. Время от времени он протягивал свою руку к руке Насти, опускал ее под стол и пожимал там. А подруги Насти не замечали этого. Они уничтожали закуску, не забывая делать и возлияние. Зоя Кондратьевна заметила это и крикнула. — Чего вы на винище-то накидываетесь? Ведь вам сегодня три отделения петь. — Ну вот, в кураже-то еще лучше споем, — отвечала Даша Хохотова. Селезенкин под шумок наклонился к Насте и шепнул. — Я сегодня для вас и квартирку присмотрел в нашей улице. Три комнатки и кухня. Светленькая такая, во втором этаже. Решайте только. — Да я согласна, согласна. Но только вот тетенька вот с этим самым обеспечением. — А насчет обеспечения больше тысячи не могу. — Да мне этого не надо. Ну, как тетенька? Послушайте, а вы в театр часто меня будете водить? — Да как пожелаете, тогда и пойдем. — А, Люба, Люба, ты, кажется, уж очень на Мадеру накинулась. Опять слышится голос Зои Кондратьевны. Ведь через полчаса вам в зимний сад отправляться. Напитавшись, певицы пошли переодеваться в черные форменные платья. Удалилась и Настя. Около стола остались только Зоя Кондратьевна, Хаперский и Селезенкин. Хаперский преизрядно налег при закуске на мадеру и другие жидкости, а потому бросил свои стеснения, хлопнул Селезенкина по коленке ладонью и сказал... «Ну, а вот теперь ты, друг любезный Петр Матвеевич, с хозяйкой и торгуйся!» Зоя Кондратьевна слегка передернула плечами. «Да я, право, и не знаю, в чем он должен торговаться. Я, кажется, ничего такого и не требую», — заметила она. «Я ей желаю счастья, так зачем же я буду стеснять? Мне нужно получить только то, что стоит ее воспитание». — Вот 1000 рублей и получите-с. — Нет, 1000 рублей мало. Мне она куда дороже стоила, — покачала головой Зоя Кондратьевна. — Подумайте-с. — Да что, тут и думать нечего. Кроме того, вы выхватываете из хора лучший цветок. — Совершенно справедливо-с, но только ведь из-за этого и прельстились. Хаперский прихлебнул чаю с коньяком и опять сказал. «Послушай, Петр Матвеевич, да уж давай ты Зое Кондратьевне 2000 рублей, она по рукам и ударит». Хаперский уже обращался к Селезенкину на «ты». «2000 еще, пожалуй, 2 с чем-нибудь, я высчитаю», — сказала Зоя Кондратьевна. «Тыщенкус и ни копейки больше, довольно», — стоял на своем Селезенкин. «Да мало же». — Сообразите, время есть, над нами не каплет. 1000 вам-с и 1000 им-с, Настасье Семеновне. — Ну, ей-то уж такая сумма совсем не подходит. Ну, какое же это обеспечение? — 1000-то рублей? Эк, хватили, барыня, да другой за эти деньги. — Нет, Насте этого совсем мало. Я хлопочу о ее счастье. — Барыня, сударыня, даю вам честное купеческое слово, что как королевна она будет жить. Я уж сегодня даже посмотрел подходящую квартирку. Атласную мебель поставим, серебряный самовар, канарейку в клетке. А перестанете платить за квартиру? Вот она и села, как рак на мели. Ну, а 1000-то рублей ведь у нее все-таки останется, — заметил Хаперский. Да пойдите вы с вашей тысячей. Год прожить, вот и все. А потом что? Зоя Кондратьевна махнула рукой. По тысячке-с, еще раз произнес Селезенкин. В это время переодевшиеся певицы начали выходить. Сегодня они были с желтыми бантами в черных платьях. «Все готовы?» — спросила Зоя Кондратьевна и обратилась к Хоперскому. «Ну, петух, ведите ваших кур в зимний сад, а мы с мосье Селезенкиным попьем еще чайку и приедем потом. Согласны?» «Несговорчивы вы, барынька-то, вот что!» — сказал Селезенкин. Певицы одевались, навьючивая на себя платки и пальто. Настя вышла в шубке и издали улыбалась Селезенкину. По уходе певиц Селезенкин недолго сидел у Зои Кондратьевны, да и толковать больше было не о чем. За воспитание Насти он определил сумму в 1000 рублей, в обеспечении Насти тоже 1000 рублей, и на этом остановился. «Ну что ж, поедемте в зимний сад, скупой купец. Там музыка, там веселье. Вы меня довезете», — сказала Зоя Кондратьевна. «С удовольствием. У меня тут конь стоит», — отвечал Селезенкин. «Но прежде я должна убрать остатки закусок. Нельзя доверить кухарке. Все съест. Ужас, что нынче за прислуга». «Ну, всего-то не съест. Тут больше половины окорка осталось», — улыбнулся Селезенкин. Зоя Кондратьевна убрала закуски и бутылки в шкаф и заперла на ключ. Селезенкин смотрел и думал. «Ах, и барынька же, эту барыньку не оплетешь, кухарке еду не доверяет». Через 5 минут они ехали в санях по направлению к ресторану. Селезенкин сначала хотел заехать в ресторан, а потом отдумал. «Настюшу уж видел сегодня, честь честью с ней посидел, руку пожал, с меня и довольно», — решил он. «А заезжать в ресторан — так новые расходы. Певицы начнут фруктов просить, Хоперский тоже попросит угощение, да и Зою Кондратьевну-то эту чем-нибудь поить придется. А лучше я домой». Выскочив у подъезда ресторана из саней, он, помогая Зое Кондратьевне, протянул ей руку и сказал. «Пожалуйте, а затем прощайте и будьте здоровы». «Как прощайте? А сами вы разве не зайдете?» — спросила та. «На сегодня будет. Поеду домой. Мой поклон Настасье Семеновне». «Позвольте, но мы ведь еще ничего не решили». «Так что ж делать, коль вы, барынька, такая несговорчивая? Я свою марку сказал». «Да ведь вы же сами знаете, что этого мало». «Я и сам человек маленький-с. Прощения просим». Селезенкин хотел садиться в сани, но Зоя Кондратьевна его остановила. Она уже испугалась, что выгодное дело может расстроиться. «Послушайте», — сказала она, — «из своей части я могу уступить. Я с вас только 1800 возьму. Но Настя, бедная Настя, ей без 2500 ну никак нельзя. Я должна заботиться о ее судьбе. Я же ведь ей вместо матери». «Сказал, что по 1000, это весь мой сказ на сегодня. А затем поклон с почтением». Селезенкин вскочил в сани и уехал. А в ресторане было уже всем известно, что Селезенкин хочет взять Настю на содержание. Толковали об этом певицы хора Цвибеля, толковали и другие артистки, узнал даже и сам Урываев. Ему это было неприятно. Из хора вырывали украшения. Как только Зоя Кондратьевна приехала в зимний сад, Урываев тотчас же подошел к ней и озабоченно сказал. «Пойдемте-ка, мамаша, за директорский стол присядем. Потолковать надо». Они отправились. Там уже стояли два неизбежных чайника, один со спитым чаем, другой со остывшим кипятком. «Чайку?» — предложил Урываев Зое Кондратьевне. «Дома пила сейчас, спасибо. У меня был в гостях Селезенкин», — проговорила та, усаживаясь. Вот об нем-то, мать, я и хотел потолковать. Что такое, говорят, как будто он хочет взять Настю на содержание и скоро ее снять? Да, он влюблен в Настю и предлагает. Ну, а вы что же? Неужели вы допустите это сделать, покуда у вас не истек еще срок контракта? Так что ж вы поделаете, Пантелеймон Гаврилович? Он в нее влюблен. Ей он тоже нравится, так зачем же мне мешать их счастью? Вздор! Ей он не может нравиться. Но войдите вы в мое-то директорское положение, ведь мы ж на нее торгуем. У нас приедут мясники с тем же Селезенкиным, так сейчас 10-12 бутылок Мадеры. А не будет Настя, так и Селезенкин перестанет ездить, да и других мясников не заманишь. 10 и 12 бутылок, да водка, да закуска, да кухня. Жаловался Урываев и прибавил. Вы уж меня, Зоя Кондратьевна, пожалеете. Да что ж я могу сделать, многоуважаемый Пантелеймон Гаврилович? Ведь Настя у меня не крепостная. Да к тому же у меня с ней, как с моей воспитанницей, и условий нет, не заключено. Но уедет она, я вам заменю ее другой певицей. Тоже, да не то. Тех же щей, да пожиживлей. Как вы не хотите понять, что у нас покупатель именно к ней привык? Нет, уж вы, пожалуйста. Захочет уйти, так ничего же не поделаешь. Хвост пришпилить. Вы ей взаместо матери всегда это можете сделать. Что это за разврат за такой? Возмущался Врываев. Я не вижу тут разврата. Ежели солидный человек берет себе девушку как бы в жены. Эх, Пантелеймон Гаврилович, Пантелеймон Гаврилович, разве из хора, поющего в ресторане, девушка может сделать себе какую-нибудь другую партию? Урываев горячился и уже возвысил голос. Партию? Вы, говорят, за эту партию-то 3000 рублей берете, сказал он. Ну уж прямо 3. Я с него прошу только то, что мне стоит воспитание Насти. 1800. Ее воспитание мне стоило больше, но да уж бог с ним. И Настю, само собой, он должен обеспечить какой-нибудь суммой. Урываев слушал, гладил бороду и что-то соображал. Через минуту он произнес. Если он Настю уведет из хора раньше окончания контракта, тогда и я с него должен взять за убытки 300 рублей. Вы так ему и скажите, Селезенкину, то есть, что, мол, директор Урываев 300 рублей за убытки требует. Потому контракт, потому чтобы в полном составе был хор. Помилуйте, зачем я буду терять? Ох, батюшка, да вы не знаете, как он жаден. — проговорила Зоя Кондратьевна. — Он и со мной-то как жид торгуется. — Втюрившись в девчонку, так не будет жаден. Поторгуется, поторгуется, да и отдаст. Так вот, вы так ему и скажите. Директору за убытки 300. Поняли? — Поняла. Урываев в это время налил себе стакан чаю, отлил из него на блюдечко, отщипнул щипчиками кусочек сахару, взял в рот и стал схлебывать с блюдечка. Зоя Кондратьевна поднялась с места. — Так и скажите, — прибавил Урываев. — А иначе не отпущу. Ведь Цвибели в начале осени тоже вздурились и хотели отдать Марицу немцу, заводчику с Васильевского острова. Однако я руками и ногами, и они не посмели. А им немец очень хорошо давал. Контракт должен соблюдаться свято-с. Мы люди честные. Зоя Кондратьевна поплелась к эстраде, где в это время пели ее певицы. Урываев посмотрел ей вслед, подумал, не очень ли уж он жестоко обошелся с нею, и опять окликнул ее. «Новые костюмы к моему бенефису будут готовы?» — спросил он. «Непременно. Их принесут послезавтра, и мы сделаем репетицию». «Ну, то-то. Вы у меня, баба, молодец. А потом, после бенефиса, каким я вас ужином накормлю?» Продолжал он ласково и прибавил. «Ну, идите, идите к своим цыплятам». «Здравствуйте! Могу вам сообщить новость!» Встретил Селезенкина Хоперский, когда тот на другой день вечером приехал в зимний сад. «На вас ополчился за Настю даже наш директор Уеваев и желает с вас сорвать 300 рублей!» Селезенкин даже вздрогнул и как бы присел. «О, Господи! Этот-то за что?» «У всех проторы и убытки. Нарушение контракта, видите ли. Мне час назад об этом Зоя Кондратьевна передавала». «Но этому-то уж я ни копейки не дам», — твердо сказал Селезенкин. «Да и не следует. Ничего он с вами поделать не сможет. Помилуйте, за что? Нарушение контракта, так ищи с того, с кем контракт заключен, то есть с Зоей Кондратьевны. Да и с нее ничего не возьмешь. Певицы хора в контракте не поименованы, а только сказано их число», — объяснял Хоперский. «Ну, мужик», — пожал плечами Селезенкин, девясь на Урываева. «Кабачик, кабацкая душа. Слышит, что все с вас рвут, ну и у него хищнические инстинкты разгорелись. А чего же не взять, если дадут? Певицам-то вы мыло и духов привезли?» — быстро спросил Хоперский. — Привез. — Ну так и отвяжитесь от них, дайте им. А то они теперь только Настю с толку сбивают. Я давеча слышал разговор. И стар, и скуп, и сер. — Это я-то сер? Хм. Да что же им, профессору из Академии наук, что ли, надо? А духи и мыло у меня у швейцара оставлены. Там каждый по скляночке духов и по куску мыла. Пускай Маримьяна Ивановна разделит. Кстати, а где она? А сейчас об вас спрашивала, не приехали ли вы. Мы уж одно отделение отмахали. Теперь певицы в сарафаны переодеваются. Ну что ж, чай пить будем, что ли? Спросил Хоперский. Отчего ж, чаю всегда можно, отвечал Селезенкин. «Насчет чаю я вот как. Разбуди меня среди ночи, и то чай пить буду». Он уселся за столиком и спросил чаю на двоих, а Хоперский пошел сказать Маримьяне Ивановне, чтобы та взяла от швейцара пакет с духами и мылом и разделила бы между девицами. Не прошло и 5 минут, как Селезенкин уселся, как к нему подошел Урываев, поздоровался и погрозил пальцем. «Смотри в оба, а то плетут», — сказал Урываев. «Я по-купечески, как купец купца, предостерегаю, а то внимания бы не взял. В особенности уж тетенька-то битка. Ой-ой-ой, какая битка! Совсем бабка-свинчатка. И что тебе за охота солидному обстоятельному купцу с девчонкой связываться?» Селезенкин вспыхнул и отвечал. «Мое дело. Вот ты еще, у других не спросились». «Да чего ты сердишься-то? Ведь я ж любя. Ты что, ты побаловаться хочешь? Девчонка понравилась. Так ты возьми, да и посели ее тут же около нашего ресторана. И пусть она по-прежнему по вечерам сюда ходит и поет здесь. А сам приезжай сюда же, да и милуйся с нею, сколько влезет». «Слушай», — сказал Селезенкин, хлопая ладонью по столу. — Если уж она мне мила, и задумал я судьбу ее устроить, то первое мое дело должно быть такое, чтобы ее из здешнего вертепа вон. Вот как я рассуждаю. — Ну уж и вертепа. Чем же здесь вертеп-то, позвольте вас спросить? — обидчиво произнес Урываев. — Благородный ресторан и ничего больше. Такое же торговое заведение, как ваши мясные лавки. У меня повар 100 рублей получает, а ты вертеп. Но чтоб здесь ни было, а первым делом вон отсюда. А если вон, то нельзя, покуда с ее хозяйкой у директора контракт не кончен. Ну так и разговаривай с хозяйкой, а не со мной. Урываев переменил тон. Да ведь я ж любя, я жалеючи, сказал он. Так бы оно и тебе-то дешевле было, сходнее обошлось. Ну, не хочешь, так уж теперь сорвут. А я, само собой, тебя, как хорошего гостя, как завсегда-то оберегаю. Урываев отошел. О 300 рублях за протори и убытки он, однако, Селезенкину ничего не сказал. Селезенкин посмотрел ему вслед и выругался. Подошла Зоя Кондратьевна, подошла с Настей. Их привел Хаперский. Селезенкин просиял, схватил Настю за руку и долго ее потрясал. — Вы, кажется, чай собрались пить, так попоите нас чайком, — сказала Зоя Кондратьевна, присаживаясь. — Про Урываева-то слышали? Каков? 300 рублей желают получить. — А получат шиш с маслом, ничего я ему не дам, — отвечал Селезенкин и прищелкнул языком. — Однако вчера он просил меня передать вам об этом. — А со мной сейчас разговаривал и даже не посмел этого сказать. — Ну что же, милуйтесь с вашим предметом, я не помешаю, — подмигнула Зоя Кондратьевна на Настю. — Можете что-нибудь ей даже из лакомств потребовать. — Коробка конфет уж привезена для них, только я ее покуда у швейцара оставил. — Вот тоже и про конфеты мне сегодня Урываев говорил. Он, говорит, все является в ресторан со своими конфетами, а ведь у нас свои конфеты тоже есть, — подхватила Зоя Кондратьевна. — Эки выжига, — покрутил головой Селезенкин. — Ужинать сегодня будем? — спросила Зоя Кондратьевна. Селезенкин замялся. — Да как вам сказать, мне бы хотелось сегодня пораньше уехать. — Ну так теперь поговорим. «Уйди, Настенька, мне нужно с Петром Матвеевичем поговорить о нашем деле». Настя было поднялась, но Селезенкин удержал ее. «Зачем же-с? Пускай и они сидят». Зоя Кондратьевна начала. «Я не враг Настюши, но и вас мне не хочется теснить. Я взяла бы с вас и 1500 за ее воспитание». Но ведь теперь с меня Урываев потребует что-нибудь, если Настя уйдет из хора. 1600 я с вас возьму. Селезенкин пожал плечами. — Ах, даже совестно и торговаться-то насчет такого дела, — вздохнул он. — Вы спустили 200. Извольте, я прибавлю 200 к моей 1000. — Нет, это дешево. А что же касается до самой Насти... — Мне ничего не надо, — вдруг заявила Настя. — Ну, что ты знаешь? Что ты понимаешь? Уйди, Настенька, уйди. Хаперский, уведите ее 10 минут. Хаперский и Настя поднялись из-за стола и отошли. — Сторгуемся поскорее, а то, право, все уже это даже надоело, — начала Зоя Кондратьевна. — Певицы галдят, дразнят Настю. Она каждый день плачет. Понятное дело, зависть у них. Я останавливаю, но ничего с ними поделать не могу. Так вот как мы с вами уговоримся. 1600 мне, 2000 Насте, и дайте еще хоть 100 рублей певицам на булавке. Что ж, 100 рублей на булавке? Да это уж какой-то новый налог, воскликнул Селезенкин. «Ну, какой там налог? Просто потешить их. Нельзя же, чтобы им чего-нибудь не перепало. Да и что вам стоит 100 рублей? Всего только 100 рублей». «Никому больше, ни-ни. Довольно, достаточно. Что за цыганство такое?» — возмущался Селезенкин. 1200 рублей вам и 1200 Настасье Семеновне. Извольте, здесь 200 рублей прибавим». «Нет». — Этого мало, — вздохнула Зоя Кондратьевна. — С вас-то Урываев ничего не возьмет, так ведь он с меня сдерет эти 300 рублей при расплате. А Насте меньше 2000 взять невозможно. Вы не подумайте, что я сквалыжница, я для нее хлопочу, как мать. Ну, вообразите, что у ней потом будет ребенок. — Ребенок и будет обеспечен. — Да ведь это вы теперь так говорите. И теперь, и завтра, и послезавтра, и через год. Мысли у меня одни. Ах, Петр Матвеевич, ну, кто поручится за себя через год? И при законном-то браке бывает так, что сначала говорят одно, а потом другое. Что сказал-с, от того не отступлюсь. Селезенкин хлопнул ладонью по столу. ему начинала надоедать эта торговля. — А уж насчет 100 рублей певицам, я и не думала, что вы будете так упираться. Не дадите вы, так тогда придется мне и своих дать, а то они меня съедят. — Не съедят-с, не таковская вы, барынька, — подмигнул Селезенкин. Он поднялся с места и пошел бродить по саду, отыскивая Настю. — Петр Матвеевич, куда же вы? — крикнула ему вслед Зоя Кондратьевна. — Легкий променаж сделать, — проговорил Селезенкин. Он проходил мимо стола, за которым сидели немецкие певицы Цвибеля и громко разговаривали между собой по-хорватски. Они ели какие-то сласти, поднесенные им кем-то из их поклонников. Завидя Селезенкина, они засмеялись. Марица, черноглазая вострушка, протянула ему конфетку и сказала: «Кушайте этот штук, и любовь вас не будет мучить». Селезенкин погрозил ей и сказал: «Шалунья». Но его нагнала другая певичка из того же хора, Конкордия, востроносенькая брюнеточка с волосами, заплетенными в две косы и украшенными золотыми бляшками в виде монет. Она пошла с ним рядом и полушутливо, полусерьезно заговорила: «Бедный вы мальчик! Вы влюблен в Настю, а она дура!» «А вы-то почем знаете, что влюблен?» — обратился к ней Селезенкин. «Мы все знаем. Мы знаем даже, что у вас ваша душа есть». «О, да что ж вы, колдунья, что ли?» «Мам, птицы на хвосте приносят всякие новости. Вы хотите взять Настю на содержание, а с вас дорого хотят взять». «Хуже цыган, мамзель Конкордия. Ужас, сколько сорвать хотят». «Мы, немецкие певицы, и смеемся, и жалеем вас. Купите 5 апельсин, и я вам что-нибудь хорошее скажу», — проговорила вдруг Конкордия, таинственно улыбаясь. — 5 апельсин? Ну что ж, можно 5 апельсин, — отвечал Селезенкин, подошел к столу, где продавали фрукты, и купил ей апельсинов. Когда он рассчитывался с продавщицей, около него, как из-под земли, вырос Урываев. — Вот это похвально, это так, так и следует. Где люди даровую музыку и пение слушают, там они и угощения покупают. Надо же, чтоб буфет торговал. Буфет вручают и жалование певицам платить. — Да не, что я этого не понимаю, — обернулся к Урываеву Селезенкин. — А если понимаешь, то зачем в русский хор из города конфекты возишь? Ведь и конфекты есть у нас здесь, и конфекты можно купить у нас. Товар от Конради, первый сорт. Такие бомбоньерки есть, что бык забодает, и каждая певица от любви растает. Покажите-ка ему бомбоньерочку по атласисте с бархатом, — обратился Урываев к продавщице. — Да не надо мне теперь, не надо, — отмахнулся Селезенкин, отходя прочь. — Стал быть, опять с собой из города привез. — Так, — не отставал от него Урываев. — А это, братец-то мой, нехорошо, не по-купецки, а ресторану обида. Ведь здесь не дозволяется гостям своего вина пить, не дозволяется и конфект своих привозить. А привезли, пожалуйте за коробку. — Ах ты, скволыжник, скволыжник, а еще директором считаешься, — постыдил его Селезенкин. — А не считаешь ты того, что я у тебя такой гость, который через день по 50 рублей за питье и еду оставляет? — За это спасибо, но должен же я и про конфекты сказать. Урываев отошел. Конкордия все еще стояла с Селезенкиным, и апельсины лежали у нее в подоле ее коротенькой юбочки. — Так какие же теплые слова-то вы хотели произнести нам, мамзель Конкордия? — обратился к певице Селезенкин. Та засмеялась мужским смехом и густым контральто произнесла: — Хотите вместо Насти меня взять? Так и поторгуйтесь с наш папаша Цвибель, мы дешевле возьмем. — Ах, немка, ах, немка! — хлопнул ее по плечу Селезенкин и засмеялся. — Даже сама навязывается. Нет, матенька, Настюшку я наметил, и только Настюшка мне мила. А с вами, с такой бойкой, кувыркающейся барышней, мне и не сладить. Вдруг вы у меня в доме начнете так кувыркаться, как здесь на сцене кувыркаетесь, так что ж я с вами поделаю? Отшучивался он и прибавил. Да ведь вы шутите. А вы почем знаете, что шутим? Улыбнулась она. Нет, мы не шутим, а мы жалеем вас, очень жалеем вас. Конкордия сделала Селезенкину реверанс, послала летучий поцелуй и побежала к столу, за которым сидели ее товарки. Вот шалая! Процедил сквозь зубы Селезенкин, смотря ей вслед.